Пес, ты давай-ка послушай сюда, сука, о том, как реальнее стать ебана, и что вообще делать надо, чтобы не жить пидором в муках. Послушай сюда, короче, ты меня на, как превратиться из пса ебаного в реального пацана. Реального пацана. Много реальных пацанов во дворе тусуется, но гораздо больше лохов ебаных. Эта тенега родилась на улицах города, в гетто-кварталах. Пацанчики слагали эту легенду годами и хранили ее в головах убитых. Жили по понятиям, мочили пидоров хитрых. Знавал я пацанчика одного, с виду простого, в кожанке и тришках китайского покрова. Ну хули пацан да пацан, много таких на улицах бродит. Но однажды он так окучил ебаного урода, так нереально быстро и круто. Пес ебаный тюлюли попутал. Будь пацаном, вывози за базар. Будь пацаном, реально, братан. Будь пацаном, будь пацаном. Будь пацаном, камон. Будь пацаном, вывози за базар. Будь пацаном, реальным, братан. Будь пацаном, будь пацаном. Будь пацаном, камон. Ага. Пацаном реальным будь, yeah. Будь пацаном, yeah. Yeah. Будь пацаном, сука. Сука, будь пацаном. Реальным пацаном. Пацаном будь, ёбана. Не будь сукой. Будь реальным пацаном, а не псом, ёбана. Ну чё, блядь, слушай дальше, мою историю без рифмы и фальши. Слушай, как поднимаются люди, реально идут к своей цели, они лежат как хуй на блюде. Короче, тот браток, который красиво кекса окучил, попал на зону, но пальцы не крючил. А тот кекс, наоборот, завернул ласты, ну и пацанчика приняли менты, пидорасы. На зоне пацанчика жизни учили и пытались выебать, но пацан не промах, ему удалось все выдержать. Заточку на станке пацанчик выточил и в почку зарядил выскочком. А так как пацанчика выебать хотела вся зона, теперь у них всех по одной почке ебаные гандоны. Будь пацаном, вывози за базар. Будь пацаном, реально, братан. Будь пацаном, будь пацаном. Будь пацаном, камон. Будь пацаном, вывози за базар. Будь пацаном, реальным, братан. Будь пацаном, будь пацаном. Будь пацаном, камон. Ага. Пацаном реальным будь, yeah. Будь пацаном, yeah. Yeah. Будь пацаном, сука. Сука, будь пацаном. Реальным пацаном. Пацаном будь, ёбана. Не будь сукой. Будь реальным пацаном, а не псом, ёбана. Ага. Шли годы, у пацанщика авторитет рос. Пацана стал бояться на зоне каждый ёбаный пес. Он стал разводящим и рулящим темы. Кому-то решал, а кому-то создавал проблемы. Короче, к моменту его триумфального откида его стал бояться даже директор тюрьмы, гнида. Он вышел из зоны и поехал домой к маме. А маму какие-то псы захуярили ногами. Он начал пробивать, выцеплять тех пидоров конченых. И чё оказалось? Это были те суки с зоны однопочечные. Он стал выцеплять их по одному ежедневно. Он стал вырывать кадыки грамотно, невъебенно. Он убивал их голыми руками, обоссал и поджег их из-за любви к маме. Он властвовал, но власть его грусть не покроет. И пацанчик озлобился, любого пса уроет. Он ходит ночами и ищет лохов ебаных взглядом. Он беспощадно пидоров мочит трясущих рваным задом. Карает всех за пороки по всем понятиям. Но ты имей в виду, сука, он является моим приятелем. Короче, если ты пес, сука, хочешь быть таким же, как этот пацанчик, тебе надо уебать кого-нибудь, чтобы отправиться на зону, не иначе. И когда ты закончишь эту школу жизни по всем реальным понятиям, тебе будет похуй на все твои бывшие увлечения и занятия. Ты будешь реальным и дерзким, как тот пацан. И о тебе тоже будут слагать телеги, братан. Братан.